Глава вторая. Никаких проблем с детьми не возникло. Во-первых, они были рады моему неожиданному приключению гораздо больше, чем я. То ли давно хотели от меня отдохнуть, то ли Женя им так сильно нравился, что они приветствовали любое наше общение. Во-вторых, двойное оплате очень порадовалась няня. «Не о чем беспокоиться, Аврошенька», — заверила она. «Мы прекрасно проведем время. Ты смотри-ка, не врут, вселенная и правда изобильна». Только вчера думала, как бы выкружить к празднику денег на колонку эту говорящую для внучки. А вот и пожалуйста. Сумма, которую я и заплатила за эти 4 дня, хватило бы не только на колонку, но и на что-то посерьезнее. Но это уже не мне решать. Главное, я ей доверяла на все 100%, а это стоило любых денег. Но не оставляло смутное беспокойство. Женя заранее предупредил, что никакой связи с внешним миром на усадьбе нет. Не работает сотовая связь, нет интернета, даже стационарного проводного телефона щедрая советская власть не выделила в свое время. Почему-то и этот странный столичный миллионер не стал тратить деньги на столь нужную вещь. Впрочем, я в глубине души подозревала, что это не просто так. Наверняка он устал от бешеного ритма большого города и бесконечных созвонов, что аж целую усадьбу купил в сибирской глуши, лишь бы никого не видеть и не слышать. Полный информационный детокс. Зачем ему связь в таком случае? Вот только я, как бы не хотела выскочить из бескрайнего информационного потока, совершенно не представляла, как обойдусь без хотя бы крошечной весточки от детей. В этом огромном мире у меня кроме них нет никого дороже. Хотя они уже почти совсем выросли, я не могу просто взять и забыть про них на 3 дня. Почему-то от этой мысли становилось стыдно. Как будто я какая-то ополоумевшая мамаша-наседка с тревожным расстройством. Мы и раньше разлучались с детьми. Они ездили в лагерь и не один раз, но я каждый день звонила им, чтобы убедиться, что все в порядке. Пару дней я честно пыталась уговорить себя, что однажды придет пора отпустить птенчиков на свободу и что заботой можно задушить, но потом сдалась. Что толку ломать себя через колено, если в этом нет острой необходимости? И что толку от такого отдыха, где я все 3 дня буду дергаться и не смогу расслабиться? Поэтому я позвонила своему диджею Дэну и вкратце описала ситуацию, снабдив ее довольно обременительной просьбой. Но, к счастью, Дэн проявил удивительное понимание и пообещал все устроить. С чувством выполненного долга и огромным облегчением на душе я собрала дорожную сумку, сунула в нее колоду Таро и морально приготовилась к важному шагу – знакомству с друзьями моего мужчины. Просто постаралась принять это как факт. О следующем этапе знакомства с родственниками я старалась не думать, пока пережить бы друзей. В понедельник с самого утра я провела срочные созвоны. Ближайшие мероприятия на выходные уже были подготовлены, но мои клиенты из тех, кто ценит внимание. Ну а я из тех, кто предпочитает лишний раз проконтролировать, чем потом разгребать последствия в авральном режиме. К приезду Жени я успела несколько раз пожалеть о том, что согласилась на эту поездку. Столько же раз убедить себя, что все под контролем, разложить пару раскладов, которые не могла никак истолковать от волнения, и даже выпить 2 кружки чая с мятой. Пробок практически не было, поэтому из города мы выбрались быстро. Слякоть, серость, грязь и огни города остались позади. «Не прозевать бы поворот», — вздохнул Женя, вглядываясь вперед. «Уже скоро», — подтвердила я, глядя в навигатор. «Пару километров. Слушай, не такая уж и глухомань, связь до сих пор есть». Да, Тимоха обещал, что по трассе она все время будет, а после поворота как раз и пропадет. Но карта же прогрузилась, значит, доедем. Там других дорог нет, не заблудимся, успокоила я. Около 20 километров без всяких разветвлений. Наконец мы свернули. Дорога петляла через лес в сгущающейся темноте. Снег только-только начал падать крупными влажными хлопьями, и дворники машины легко смахивали их, оставляя мокрые полосы на лобовом стекле. Черные громады деревьев высились по обе стороны хорошей укатанной гравийки, создавая таинственную и немного зловещую атмосферу, которую не мог украсить даже совершенно рождественский снегопад. Почему-то мне то и дело хотелось развернуться домой, к привычному уюту любимых стен, к цивилизации и связи. Но Женя так ждал эту поездку, так убеждал, что мы прекрасно проведем время, что было совершенно невозможно отказаться. И все же что-то не давало мне покоя. То ли предчувствие скорой и неотвратимой беды, то ли иррациональный страх перед дикой природой, то ли совершенно несвойственная мне нервозность при знакомстве с чужой компанией. Чтобы не накручивать себя, я решилась задать довольно деликатный вопрос. «Слушай, а чем вообще твой друг занимается? Не то чтобы я в карман лезу, просто интересно, как можно легально зарабатывать огромные деньги и не откинуть копыта по дороге?» Женя нисколько не смутился и охотно пустился в объяснение. Ох, история о том, как Тимоха из ГИКа стал миллионером, заслуживает экранизации. Тимофей был буквально помешан на компьютерных играх. С того самого дня, как щедрые бабушка с дедушкой подарили на десятилетие любимому внуку компьютер, он почти не высовывался из виртуального мира. Бродилки, стрелялки, стратегии, аркады — ему нравилось все. Родители совершенно не разбирались в компьютерах, поэтому все премудрости приходилось постигать самостоятельно. Где-то путем проб и ошибок, где-то с подсказками старших товарищей. К концу школы парень отлично разбирался и в железе, и в софте, мог сам написать нужные программы, переустанавливал систему с закрытыми глазами и на слух определял, почему компьютер внезапно стал тормозить. Шли годы, индустрия игр развивалась, интерес Тимофея не угасал. Он без проблем поступил на интересную ему специальность, с удовольствием учился, а в свободное время подрабатывал тем, что за умеренную плату ремонтировал компы всем желающим. Одно только смущало беспокоенную мать Тимофея. Сын постоянно сидел перед экраном. Доводы о том, что это связано и с учебой, и с подработкой, разбивались о стену непонимания. Ближе к диплому в семье случился феерический скандал, сравнимый разве что с цунами. Тимофей как раз увлекся какой-то очередной и очень популярной во всем мире игрой и добился там значительного прогресса. Вот только из-за этого чуть не провалил преддипломную практику. Мать орала так, что у Тимохи чуть стекла на очках не полопались. «Либо ты удаляешь свою игрульку, либо твой ящик полетит с балкона», — категорично заявила она. Было понятно, что она не шутила, хотя бы потому, что так сильно она раньше никогда не орала. Тимофей проникся и попросил неделю на раздумье. Думать было не о чем. Как волк, попавший в капкан, отгрызает себе лапу, чтобы спасти жизнь, так и Тимофей должен был удалить игру, чтобы спасти и сам компьютер, и другие игры в нем. Хотя бы до момента, пока не напишет диплом. Хитрость с удалением ярлыка или даже самой игры с компьютера не прошла бы. Мать четко дала понять, что удаляться надо совсем, вообще. Чтобы духу Тимошиного, а вернее аккаунта Тимошиного, там не было. А удалить аккаунт, на котором скопилось столько сокровищ, Тим не мог никак. У него разорвалось бы сердце, если бы все, что нажито честным трудом, пришлось бы просто выбросить на помойку. Другой мог бы обмануть маму. Чего проще? Вот только Тимофей не умел предавать свои принципы. Честность с детства была одним из основных. Но лапу надо было отгрызать. И Тим решился. Он выставил на продажу свое игровое имущество. Не пропадать же добру. Покупатели нашлись сразу. Вот только все они оказались из-за границы. Один лот улетел за $100, другой за полтинник. А третий покупатель честно сказал, что он школьник и реальных денег у него нет. Зато предложил какие-то биткоины. Тимоха слышал что-то про эти коины, но в подробности не вдавался, да и стоили они тогда какие-то копейки. Деньги его мало интересовали, особенно такие, которыми нельзя расплатиться в магазине. Школьника он хотел послать, но потом представил себя на его месте. Стало жалко неплатежеспособного пацана. «Ладно, давай свои биткоины», — согласился он и полез искать, как открыть кошелек. К его удивлению, все оказалось проще некуда, даже гораздо проще, чем с долларами. На оставшиеся вещи он выставил цену в биткоинах и буквально за сутки распродал все до последней кольчужки, выторговав таким образом чуть больше 1000. На тот момент он вообще не представлял себе, что с ними делать. Какие-то странные игрушечные гроши, которые никому не нужны. Мать была довольна. Защита диплома прошла успешно. Тимофей устроился на нормальную работу и думать забыл о биткоинах. Да он много о чем забыл думать, потому что начались обыкновенные проблемы взрослых людей. Где жить? На что жить? Как жить? Биткоин то рос, то падал, но Тимофей был слишком поглощен повседневностью, чтобы обратить на это пристальное внимание. Наверное, это и сыграло решающую роль. «Лет 5 назад о битке заговорили все, кому не лень», — продолжал Женя. «Весь интернет засыпали мемы о том, как здорово было бы вернуться на несколько лет назад и вложить деньги в крипту. Вот тут-то Тимоха и вспомнил, что у него в загашнике валяется ненужная 1000». Странно, но за эти годы с ними ничего не случилось. Пересчитав активы, Тимофей обалдел. Выходило, что он стал долларовым миллионером. А вот так просто, не выходя из старой хрущевки. Поскольку парнем он был умным, он тут же стал тщательно изучать вопрос со всех сторон. Панике не поддавался, голову не терял. Часть денег оставил на разведение, другую вывел. И по совету мамы инвестировал в долю строительства апартаментов на 100 квартир. «Сдуются твои фантики», — уверяла мать. А дом стоял и стоять будет. «Я бы так же подумала», — перебила я. «До сих пор не понимаю, что это за криптоденьги, которые нельзя потрогать». «Ну, она оказалась не совсем права», — сморщил нос Женя. «Фантики до сих пор не только не сдулись, но и успевают пробивать потолок, ставя новые рекорды. Но от апартаментов хуже никому не стало. Во-первых, этот дом сейчас стоит ого-го. Цены-то взлетели в разы, да и прибыль приносит несколько миллионов чистыми ежемесячно. Так что не самое глупое вложение». «Самое глупое сделал тот школьник, который обменял такой ценный актив на какие-то игровые мечи и доспехи», — усмехнулась я. «А тогда многие к ним так относились. Я читал, что кто-то пиццу на них заказывал, кто-то кроссовки покупал. Все эти биткоины стоят так много, потому что люди решили, что они должны стоить так много. Знаешь, раньше ведь алюминий ценился дороже золота, а теперь мы в нем курицу запекаем». «Вещи стоят ровно столько, сколько мы готовы за них заплатить», — философски протянула я. «Так твой приятель теперь рантье?» «Не-а», — небрежно махнул головой Евгений. «Апартаменты — это всего лишь часть его бизнеса. Точнее, отдельная фирма, которой он даже не занимается. Там рулит управляющий, которого дрюкает маман, а Тимоха не вникает. Иногда заглядывает в отчеты по прибыли, да следит, чтобы за налоги не прижали. Вмешательство минимальное, его страсть крипта». «Логично», — кивнула я. «И что он делает? Покупает, продает?» «Что-то вроде того», — подтвердил Женя. «Не только сами биткоины, но и другие криптоденьги. Разбирается в них как боженька. Даже школу свою основал. Но там тоже рулит управляющая, Маринка, а сам он только ведет занятия. Дорого, но доходчиво. Не инфо-цыганщина всякая, а крепкие реальные знания. С нуля до профи доводит ребят. Меня звал на свои курсы, но я пока так и не созрел». «А что так? Не хочешь стать долларовым миллионером?» — поддела я. «Хочу», — серьезно ответил Женя. «Но я с друзьями предпочитаю дружить, а не бизнес делать. Может, попробую как-нибудь, но позже. Несколько лет назад можно было вложить сравнительно немного, а вынуть прилично. А теперь надо заходить сразу с весомой суммой. Либо торговаться за копейки, а на это времени у меня нет». «Да я шучу. Просто если он так успешно этим занимается, то мог бы как-то помочь». «В том-то и дело», — перебил Женя. «Он с радостью поможет. Такой уж он человек, никому не отказывает, не жадничает. Но я не хочу смешивать деньги и личное, потому что пострадает и то, и другое. Если уж попрусь на крипторынок, то сам, с копейками. Но пока меня и ресторанный бизнес неплохо кормит. Как видишь, не голодаю». Я улыбнулась. Моя работа тоже не оставляла меня голодной, но сравнивать эти доходы даже с прибылью от апартаментов было смешно. А там еще и школа. Наверняка тоже приносит немало. «Так а что он делает с теми деньгами, которые добывает на бирже?» — поинтересовалась я. «О, вот это самое интересное. Помнишь, я с самого начала сказал, что Тимоха любил играть? Так вот, он играет с деньгами. Ты же наверняка играла в какие-нибудь игры. Знаешь, на первом уровне ты собираешь по одной-две монетки, копишь на что-то, можешь на них купить нужное, но в ущерб чему-то. Потом уровни растут, монеток дают все больше и больше. Ты их на что-то тратишь, но у тебя они остаются и копятся. Их становится еще больше. Ты уже не копишь, а покупаешь на них все, что хочешь. Разные доспехи, зелья, или корову, трактор, дом. В зависимости от того, во что играешь. И вот в какой-то момент ты понимаешь, что уже не успеваешь тратить, они только копятся. И это греет душу. Ты продолжаешь выполнять задания и складывать деньги в копилку, хотя она и так трещит по швам. Объективно, их просто некуда девать. И сейчас он точно так же просто кайфует от того, что складывает денежки в копилку. Он их не тратит даже, они просто есть». «Плюшкин, короче», — усмехнулась я. «Нет-нет-нет», — помотал головой Евгений. «Абсолютно нет. Он совершенно не жадный, не трясется над деньгами. Он в них играет. Ему просто по приколу коллекционировать деньги. Кто-то собирает марки, кто-то пивные крышечки, а он деньги. При том, что не тратит на жизнь слишком много. Конечно, живет на широкую ногу, но без пафоса и излишеств. Может себе позволить друзей собрать на вечеринку, например. Ему весело и не жалко. А так, он в быту неприхотлив, к шмоткам равнодушен, тачки для него средство передвижения. Девки и наркота неинтересно, путешествия мимо, ему комфортнее дома с интернетом. Да и дом большой ему не нужен. Обитает он в обычной двушке, между прочим, в приличном жилом комплексе, но даже не элитном». «Действительно, скромный миллионер», — хмыкнула я. «А ездит на старой копейке?» «Не», — задумался Женя. «Вроде на новой Ауди, хотя сейчас не знаю, может, поменял на что-то. Это ведь вопрос не понтов, а комфорта. Если человек может себе позволить хорошую удобную машину, то что в этом плохого?» «Тоже верно», — Согласилась я и посмотрела в боковое окно. Тьма стала совсем непроглядной, и настроение это не добавляло. Неужели я настолько разучилась доверять людям? Почему я не могу просто расслабиться? «Кажется, приехали», — объявил Женя. «Перед нами возникли высокие, солидные, кованные ворота».